Господин Поттер не перенес этого зрелища. Руки незнакомца, запущенные в растерзанный живот его жены. Ребенок, кажется, намерен сопротивляться, бороться со столь ужасным вторжением. Он бьет Джеймса своими ножками, хватает его за руки пальчиками, тонкими, как стебли ромашки, жмется к кровавому материнскому нутру. Наконец удается его извлечь, мокрого от околоплодных вод. Джеймс передает младенца своей помощнице, перевязывает и отрезает пуповину, вынимает плаценту и бросает ее на дощатый пол, где прятавшаяся под кроватью собака, высунувшись, осторожно берет ее зубами. Джеймс зашивает мать стежками, которые некогда так хвалила мисс Лакетт. Удивительно, но госпожа Поттер еще жива. Молодая женщина заворачивает ребенка в шаль. — Что мне с ним делать? — спрашивает она. — Дать ему посота? — Делайте, что хотите, — отвечает он, оглядывая комнату. На полу стонет отец, мать лежит в беспамятстве на кровати, младенец пищит в неуверенных руках молодой помощницы. Джеймс вытирает скальпели. — Скажите ему, чтобы заплатил не мешкая. Женщина хочет что-то ответить, но доктора уж и след простыл. Глава 18. Роберт Манро словно медленно пробуждается от долгой спячки, или же, как ему кажется, он похож на человека, ищущего самого себя в темном лесу. Он не спешит, ибо боится того, что ждет его впереди, боится, что ему не хватит духа. Никогда он еще не испытывал такой нежности к жене и, конечно, не осуждает ее. В ней зародилась страсть, которую не сумела побороть слабое чувство долга. Сам он и виноват. Кто, как не он, свел их вместе? Сера и труд. Все можно понять и даже оправдать. И если бы он знал, что Джеймс Дайер любит его жену, что он испытывает к ней искренние чувства, то они в самом деле могли бы прийти к какому-нибудь соглашению. Но Дайер ее не любит. Она для него как платье. То наденет, то снимет, когда захочет. А это чудовищно. Куда хуже, чем предательство дружбы. Хотя сказать по чести со стороны Дайера никакой дружбы и не было. Куда хуже, чем преследующие его картины их совокуплений, звуки, от которых он просыпается, ужасный шум, говорящий скорее не об удовольствии, а о глухом отчаянии ребенка. Что ему следует предпринять? Убить Джеймса? Убить обоих? Он бы за такое повесил. Но какой в этом смысл? Больше всего он боится, что не выдержит главного испытания своей жизни, предаст самого себя, Агнесу, всех прочих. Ему чудится шепот: «Возьми шпагу, Монро!» Но его руки и ноги словно налиты свинцом, а кровь уже не так резво течет по жилам. Как хорошо просто спать в своем любимом кресле в кабинете с опущенными шторами и одной единственной свечой. Где-то далеко звенят колокольчики, слышны шаги. Спать все утро, спать завтра и послезавтра, спать без конца. Хлопает дверь. Поднявшись, он подходит к окну и видит их удаляющиеся спины. Что там сегодня? Очередной бал, благотворительный концерт, прогулка у реки. Он поднимается в свою комнату, бессмысленно стоит минуту-другую, потом придирчиво выбирает костюм, переодевается и вновь возвращается в кабинет. На часах 8:30. Чаудер сидит на полу и глядит на него черными просящими глазами. «Хорошая собачка», — говорит Манро, — наливает себе последнюю рюмку, и прислушивается снова и снова, пока они...